Вот так и случилось, что бабушка осталась на своем острове долечивать ногу уколами, а я покатила по ее делам на ее устрашающей машине. Она снабдила меня саморазогревающимся контейнером с едой, большим термосом с кофе, а мне удалось вытянуть из одежника 3 лишних комплекта одежды, объявив полученные костюмы бракованными. У бабушки нашлось еще 2 собственных комплекта, на 3 номера больше моего. Этих 5 костюмов мне должно было хватить на неделю, поскольку в дороге я одежниками пользоваться не смогу, они есть на стоянках, но за них надо тут же расплачиваться по персональному коду. Управлять джипом оказалось довольно просто. Огромный механизм, раз в 5 больше моего мобиля, в общем-то оказался послушным. Пока обнаружилась лишь одна проблема – дорожная скука. Без персонника я была в пути совершенно отрезана от мира. Впрочем, мне и самой пока не хотелось возвращаться в старый замок. Обида пройдет, а друзья никуда не денутся. Деньги в уплату за реальность продолжают поступать с моего счета. Когда захочу, тогда и вернусь к ним. А пока мне ничего другого не оставалось, как следить за дорогой и пейзажем. Лесистые острова Баварского леса были совершенно одинаковы, и если бы не бабушкина подробная карта, через пару часов можно было бы заподозрить, что я переезжаю с одного острова на другой, уже по второму или третьему кругу. Потом мелкие острова кончились, я выехала на берег Альпийского массива, и аквастрада перешла в обычное шоссе, идущее по берегу Дунайского моря. Глядеть на море не хотелось. Оно было мелким, и повсюду из густой желтоватой воды торчали шпили затопленных церквей, верхушки покосившихся высоковольтных мачт, а там, где прежде располагались города, над водой торчали редкие пеньки высотных зданий и покосившиеся телевизионные вышки. Большая часть деревень и городов находилась под водой и была густо оплетена ядовитым водяным плющом. Но в темных подводных силуэтах можно было угадать крыши домов и даже целые улицы. Это глупо, но сознание того, что под водой находятся миллионы непогребенных утопленников, навевало на меня глубокую тоску. Я видела в новостях кадры подводной съемки, сделанные вскоре после катастрофы. Руины домов в мутной воде, уцелевшие дома, такие красивые на первый взгляд, даже в воде. А потом съемки внутри зданий и квартир. И крупным планом тела утопленников, обглоданные рыбами. Сейчас в Дунайском море добывается огромное количество рыбы. Она во много раз дешевле хлеба и овощей, но я никогда не заказываю рыбу из центра питания. Специалисты уверяют, что от тех утопленников остались только кости, что нынешняя рыба уже давно не питается мертвецами, но мне как-то не хочется ее есть. Я пью иногда фруктово-рыбный энерген, но только потому, что в нем нет ни фруктов, ни рыбы, только пищевая синтетика и витаминные добавки. Но в гостях у бабушки я, конечно, ем рыбу, которую она сама ловит в пруду и очень вкусно готовит. Есть чудаки, которые купаются в земных водоемах, в реках и озерах, но я никогда не слыхала о таких, которые купались бы в Дунайском или Европейском море. Берег был зеленым на всем протяжении, но эта зелень не радовала глаз. Здесь царствовал диволох. Шоссе ограничивало его наступление на сушу, но местами он подбирался к самому шоссе и пытался прорваться, используя швы между бетонными плитами. Между зарослями дьяволоха кое-где виднелись остатки разрушенных строений, заросшие вьюнком-быстряком. Там, где под воду ушла столица бывшей Австрии, Вена, роскошный имперский город, сохранившийся нынче только в реальности, я задумалась, глядя на верхушки соборов, превратившиеся в гнездовье водяных птиц, и нечаянно вылетела на заброшенную асфальтовую дорогу, по которой когда-то ездили в 4 ряда автомобили, а теперь оказалась я одна в бабушкином джипе. Я сама себе показалась призраком прошлого и заметалась по черной асфальтовой полосе, петлявшей и крутившейся, как лента Мёбиуса. Эта страда имела десятки съездов, обозначенных проржавевшими указателями. Надписи были не только на немецком, но и на английском языке, как тогда назывался планетный, но они ничего не значили теперь. Все ответвления главной дороги выходили на берег и обрывались над морем. С большим трудом я выбралась снова на свое шоссе, потеряв почти час времени. Изредка на моем пути попадались стоянки с закусочными и гигиеническими кабинами. Я останавливалась, чтобы выйти из джипа и размять ноги, освежиться и выпить кофе. Но кофе я пила не за стойкой бара, а из термоса, ведь бабушка категорически запретила мне что-либо покупать, используя персональный код. Заезжая на стоянки, я сначала внимательно осматривалась, а уже потом покидала кабину. Я опасалась неприятных встреч. На дороге я почти все время была одна, поскольку через Альпы в бывшую Италию был еще один путь, более удобный. Но, следуя бабушкиным указаниям, я должна была использовать только местные дороги, поэтому почти все светлое время суток у меня ушло на то, чтобы добраться до центральных Альп. Тут я должна была остановиться на ночлег и потому что устала, и потому что старые дороги по ночам не освещались. Бабушка запретила мне ночевать на стоянках, да я и сама не решилась бы на это, поскольку не могла останавливаться в гостинице. Глупо было бы торчать в джипе на освещенной стоянке всю ночь, рискуя привлечь к себе внимание надзора или бдительных проезжих, поэтому пришлось искать место для ночлега прямо в лесу. Я съехала на какую-то совсем узкую лесную дорогу и встала на ее обочине, не просматривавшейся со стороны страды. Я выключила двигатель, и поначалу мне показалось, что вокруг царит мертвая тишина. Я перелезла между сиденьями в салон и устроила себе постель на матрасе, лежавшем в узком проходе между коробками. Бабушка дала мне с собой совершенно новый спальный мешок из ткани, подбитый чем-то мягким и теплым. Воистину неисчерпаемы были дедовские запасы. Проверив, заперты ли дверцы, я влезла в этот мешок, погасила в машине свет, как велела бабушка, и попыталась уснуть. Но сразу же стало ясно, что без снотворного это не получится. Меня моментально обнаружили дикие животные, и вокруг поднялась кутерьма. Кто-то ходил рядом с джипом, пыхтел и шуршал сухими листьями. Кто-то сокрушенно охал в глубине леса, а какая-то тварь осторожно, но настойчиво скреблась в заднее стекло. И над всем этим шумел, беспрерывно шумел высокий лес. Под этот шум я и уснула, проглотив вместо обычной одной две таблетки снотворного.